и Советского Союза. Я не помню точно фамилии этого деятеля экономики, что-то на букву «Л». Так вот, модели, рассчитанные им, показали, что в случае перехода советской и американской экономики на мирные рельсы, русские будут иметь темпы развития, намного превышающие американские. Это значило, что Россия быстро превзойдет Штаты в экономическом отношении. Почти то же получалось, если военные затраты обоих государств будут минимальными. Но картина резко менялась в модели, предусматривавшей гонку вооружения американцами и русскими. У России хозяйство было разрушено войной. Восстанавливать и развивать его казалось невозможным, если Соединенные Штаты навязывали ей гонку вооружений с большими военными расходами. Для мощной американской экономики гонка вооружений была менее чувствительной, плюс военные заказы отодвинули бы угрозу кризиса. Один нефтяной король говорил при мне в клубе, что первоначальная математическая модель ясно показала. Россия при больших военных затратах должна была погибнуть от голода и разрухи. Но, видимо, добавил он, математика не учла социальной системы, которая позволила русским мобилизовать свою нацию, выжить и превратиться в мощнейшую державу. Я не утомил тебя своей лекцией по экономике и международным отношениям? Нет, Анри, это очень любопытно и многое начинает объяснять. Да, это объясняет, почему после окончания войны был взят сознательный курс на обострение международной напряженности. Инициаторы его — люди, возглавлявшие крупные банки и промышленные корпорации Соединенных Штатов Америки, связанные с производством вооружения. Сейчас эти банки и корпорации называют военно-промышленным комплексом. Эти люди главенствуют в клубе самых богатых и влиятельных. Эксперты клуба уже много лет разрабатывают мероприятия, чтобы держать мир на грани войны, и дают рекомендации по противодействию усилиям сторонников разрядки. Потом политические деятели, зависящие от членов клуба, стараются притворять эти рекомендации в жизнь. Однажды на лужайке при мне рассказывали. «Почему на лужайке?» Андрей чуть смутился. «Это было за городом. Члены клуба собрались в одном из кампусов. Так вот, рассказывали, что Деголь согласился как-то организовать в середине мая в Париже встречу руководителей Соединенных Штатов Америки, России, Англии и Франции. На встрече намечалось обсудить меры по предотвращению войны. А потом, в июне, американский президент должен был поехать в Москву. Членам клуба это не нравилось. Помню. 1 мая без ведома этого президента к русским заслали самолет-шпион. Да, этот самолет русские сбили, а летчика взяли в плен. Получился скандал, но цель была достигнута. Визит президента не состоялся. Другого президента, вышедшего из-под контроля клуба самых богатых и влиятельных и пытавшегося проводить самостоятельную политику, попросту убили. Понимаешь, как объяснил мне один эксперт клуба, военно-промышленный комплекс до смерти боится установления длительной разведки в международных делах. Потому что разрядка потребует прихода к власти в главных капиталистических странах другого сорта руководителей. Людей, ориентирующихся не на военные концерны, а на иную форму развития экономики, различных проектов мирного исследования космоса, строительных программ, уменьшающих безработицу, как было при Франклине Делано Рузвельте и тому подобных. Теперь видишь, какой муравейник мы разворошили. Ты не думай, я ни о чем не жалею. Я сознательно искал возможность уничтожить наш страшный мозг, в создание которого сам же вложил немало сил. И я не случайно вышел на японцев из общества «Миллион неизвестных». Вначале думал выйти на Питера. Он у нас работает в коммерческом отделении фирмы, и при нашей системе секретности даже не подозревает, что я тоже работаю в этой же компании. Но поразмыслил, решил, что любой контакт с Питером слишком опасен для нас обоих, и стал искать другие пути. Питер сам вышел на меня, Анри, через Робера. Молодец. Я предполагал, что он не останется безразличным к страшным планам нашей фирмы.